Глава 31. «Это уже ни в какие ворота», — возмущаюсь я. «Да я вообще не помню, чтобы он болел. А тут как раз перед заседанием по разводу он попал в больницу. Он нарушил наш договор, значит, и я могу». Я нервно расхаживаю перед крыльцом здания суда, пытаясь хоть немного успокоиться, но не выходит. Когда адвокат Сергея устроил этот цирк с поддельными, в чем я не сомневаюсь, справками, я готова была сорваться прямо там. В итоге слушанье перенесли. «Лада». Марат останавливает мои метания, взяв за руку. «Он не сможет постоянно находить причины, так что рано или поздно вас разведут». «Это понятно, что тянуть вечно кота за хвост он не сможет, но я бы выбрала рано, а не поздно». «Владимир Степанович». Подхожу к адвокату Сергея, когда он уже собирается сесть в машину. «Лада Станиславовна?» Вежливо кивает. «У вас какие-то вопросы?» «В какой больнице, Сергей?» — спрашиваю я. «Не знаю, на кой черт мне это надо, ведь фруктики я ему вести не собираюсь, но информация лишней не будет. Я бы могла и сама позвонить этому человеку, который почему-то как можно дольше собирается оставаться моим мужем на бумаге. Я же себя чувствую свободной с той минуты, как похоронила отца и начала планировать свой отъезд. В Склифе», — отвечает Владимир Степанович и, попрощавшись, садится в машину. «Ты же понимаешь, что он и ждет тебя со скандалом». Марат кладет ладонь мне на талию. «Скандала не будет», — говорю я. «Но болезного проведать надо. Мне не нравится эта идея», — задумчиво произносит Марат, качая головой. «Узнать бы побольше для начала». «Не понимаю, что сейчас его тревожит. Сергей просто нашел предлог. Только зачем? Мы же договорились». «Да, тогда мне нужно было хоть что-то сделать, чтобы вернуться к Марату и дочери. Видимо, Сергей решил, что это было только на словах. Отпускать меня он не намерен». «Давай ход делу». Поднимаю глаза на Марата. «Если он не соблюдает договоренность, то она автоматически аннулируется. Для этого тебе не надо ехать к нему, а я не могу разорваться». Он возражает. «А я уже нацелена ехать к Сергею. Мне не хочется вступать с ним в открытый конфликт. Я думала, что мы все решили, хотя... Что уж лукавить, я думала, что смогу найти лазейку и посадить его. Ведь Сергей со своей больной одержимостью все равно не оставил бы меня в покое. Как говорила мама, то, что одержимый не может получить, он уничтожает. Поэтому я понимаю беспокойство Марата, видимо, эти слова и ему запомнились. Я всего лишь с ним поговорю. Глажу Марата по плечу. В Склифе он ничего мне не сделает. Да и если ты поедешь со мной, то разговор вряд ли состоится. И время терять не стоит. Лада, хорошо, ты ведь все равно сделаешь по-своему. Кивает он. Я буду ждать тебя в машине или в коридоре. И не спорь, я позвоню Артему. Его же люди разговаривали с теми, кто причастен к делу. Хорошо. Целую Марата в уголок губ. Поехали. По дороге мы почти не разговариваем, и я сажусь за руль, чтобы Марат мог звонить и решать вопросы. И все это время, пока мы едем, я не перестаю благодарить Всевышнего, что мы снова встретились. Иначе как судьбой это не назвать. Я даже до сих пор иногда просыпаюсь среди ночи и не верю, что это все не сон. Вот он, мой мужчина, лежит рядом, я чувствую его тепло, слышу его дыхание, вижу лицо и тело. И все равно надо дотронуться, чтобы убедиться, что у меня не галлюцинация, что разум не подкидывает желаемое, чтобы я не съехала с катушек. Я, конечно, знала, что Склиф огромен, но сейчас, остановившись, немного теряюсь. И где мне здесь искать Сергея? Наверное, надо для начала найти регистратуру, а там уже подскажут. Марат оставляет меня, когда через минут 15 мы находим нужное отделение и палату. Конечно, платную и одиночную. Меня уже не накрывают те эмоции, что в зале суда. Так что я готова к конструктивному диалогу, если с Сергеем это вообще возможно. Прижавшись ненадолго к Марату, уверенно захожу в палату. Сергей отрывает взгляд от планшета, смотрит с удивлением, причем наигранно, это не выглядит. «Надо же!» — замечает он, глядя, как я упираюсь руками в изножье кровати. «Прости, родная, не смог приехать на суд, видишь, болею!» Разводит руками. «И что у тебя? Воспаление хитрости и обострение линии?» Усмехаюсь. «Мы же с тобой договорились, и ты нарушил слово». «Я тебя отпустил тогда». Тут же находится Сергей. «Черт, Лада». Морщится. «Здесь есть душ. Не хочешь сходить? А то невыносимо, когда твоя жена пахнет другим мужиком. Я никогда тебе женой не была. Мне даже смешно становится после этих слов. Я была всего лишь твоей пленницей со штампом в паспорте. И что у тебя?» Обвожу рукой помещение. «Сколько заплатил, чтобы перенести заседание?» «Я никому ничего не платил». Сергей пожимает плечами и поднимает футболку. «В меня, между прочим, стреляли». «Что, простите? Стреляли? Какого черта он мне тут заливает? Да я никогда в это не поверю. Пусть повязка на животе Сергея выглядит вполне натурально. Прикрыв глаза, втягиваю воздух. Есть легкий запах, так что повязка, по крайней мере, наложена по всем правилам». «Кто?» «Интересуюсь скорее для того, чтобы подтвердить свои догадки. Не просто так все совпало. И рана настоящая, теперь у меня нет сомнений. Мимику так не сыграть». «Ты, Лада». В первую секунду я не понимаю, что Сергей имеет в виду. Смотрю на него молча, только моргаю, чувствуя дрожь в ногах. А потом понимаю, что он не шутит. Да он же действительно сумасшедший. Это очередной способ удержать меня рядом? Не получится. Я больше на это не куплюсь. Я знаю, что вместе с Маратом мы горы свернем. Вдохнув, иду к окну. Мне даже поворачиваться спиной к Сергею не страшно. Он больше ничего не сделает, не сможет манипулировать. «И сейчас ты станешь говорить?» Наконец отвечаю, причем удивительно спокойно. «Что я должна подумать о Кире? Что я не должна оставлять дочь сиротой при живой матери? Этот трюк снова не сработает. Отца больше нет, ты решил переключиться на мою дочь. Дай угадаю». Оборачиваюсь и смотрю Сергею уверенно в глаза. «Ты взял что-то из сейфа отца, зная, что там есть мои отпечатки. И сейчас снова хочешь меня шантажировать. Только вот загвоздка, мы это уже проходили. И сейчас я не покорюсь, я буду сражаться. Да я лучше умру, чем вернусь к тебе». «Вернуть или уничтожить? Вот его стратегия. Только ничего не получится, потому что я буду выгрызать свою свободу. Мне не страшно, потому что теперь, что бы ни случилось, моя дочь рядом со своим отцом». Сергей морщится, но на этот раз не от боли. «Это же надо было додуматься. Позволить сделать себе дырку в брюхе, чтобы подставить меня? Все же для одержимости стоит придумать шкалу, как для шторма. А Сергей болен. И я сейчас имею в виду не ранение». «То есть ход делу я могу давать?» Печально спрашивает он. «А ведь мы можем все решить мирно». «Мы пытались». Бросаю на ходу, двигаясь к двери. «Ты не захотел, так что и я дам ход делу. И ты виноват, в отличие от меня». «Скоро увидимся, Ладушка». Доносится мне в спину. «Да пусть к черту катится. Хотя да, увидеться нам еще придется. И наверняка не один раз, но все проходит, и это пройдет. Разве не в этом мудрость царя Соломона? И сейчас я справлюсь со всем. Больше манипулировать собой я не позволю».